Глава 54. Обиженки. Кира изо всех сил спешила в раздевалку. Сегодня вообще выдался сумасшедший день. А все Левон. Из-за него, родимого, она сегодня как на иголках. Подайте ему дочку на целый день, и все тут. С утра больше часа припирался с ней по этому поводу в сообщениях. У него, видите ли, выходной, и он хочет провести его с Каролиной. На целый день Кира с Миланой ему малышку не доверили, но на пару часов выдали. Точнее, выдавала Милана, поскольку Кира находилась на работе. Левон отчитывался ей по телефону, что и как. Забрал, погулял, принес в свой номер в гостинице, играет с ней. Сообщения сопровождались фото. На последнем Каролина возлежала в одном подгузнике на розовом одеяле, прямо посередине огромной кровати в спальне отца. И вроде бы все хорошо. Левон справлялся. Будь что-то не так, уж позвонил бы. Но Кира все равно была сама не своя. Одно дело доверить малышку сестре, которая водилась с ней с младенчества. Другое — взрослому дяде с огромными ручищами, пусть и отцу. Он ведь с детьми, в принципе, дел не имел. И раньше максимум гулял с малышкой возле дома, причем недолго. Хотя когда-то ведь надо учиться. Она убирала последний номер в дикой спешке, хотелось поскорее закончить дела и подняться к Левону, убедиться, что все в порядке. Из-за этого даже пораньше отпросилась. Забежав в раздевалку, Кира быстро сменила униформу горничной на платье, скинула балетки и сунула ноги в новенькие кожные сапожки, которые ей вчера купил Левон. Естественно, одной дубленкой дело вчерашним вечером не ограничилось. Кира и мёкнуть не успела, как ей в магазине подобрали к верхней одежде новую шапку, мягчайший кашемировый шарфик в цвет, перчатки бесподобного качества. Когда она выплывала из магазина в состоянии эйфории, Левон незаметно завел ее еще и в обувной. Надевать обновки этим утром было крайне приятно. Кира уже потянулась к вешалке, чтобы забрать дубленку, отделанную нежным черным мехом, как в раздевалке показалась тетя Зина. «Уже уходишь?» — спросила она. «Я все доделала, Левон ждет», — кивнула Кира. «Справляется с малышкой», — полюбопытствовала тетя с хитрым взглядом. «Уже больше 2 часов несет детскую вахту», — ответила Кира и сама поразилась тому, что в голосе проскользнули нотки гордости. Что ни говоря, внимание Левона ей было приятно, причем неважно, на кого направлено, на нее или на Каролину. За год разлуки она успела изрядно истосковаться по его вниманию. Тетя Зина улыбнулась, шагнула к племяннице. «Это хорошо, что он тебя заботливый, папашка, а ты бы присмотрелась к парню. Толковый, добрый». Вот тогда группа поддержки Левона росла прямо на глазах. Не тетя ли еще совсем недавно хотела вырвать ему руки-ноги? Как все изменилось в считанные недели, просто удивительно. Не иначе, как у Саркисяна дар располагать к себе людей. А родственница все продолжала. «Встретить надежного человека дорогого стоит. А хорошего отца так тем более. Не всем так везет. Ой, не всем». В этот момент Кира заметила, как лицо тети Зины сделалось грустным-грустным. Та убрала челку со лба, улыбнулась племяннице, постаралась скрыть чувства. Но взгляд по-прежнему ее выдавал. По кому грустила? Своих детей у нее не было, да и мужа тоже. Тетя так и не завела собственную семью, хотя никогда не имела недостатка в любовниках. Кира хотела было взять дубленку и уйти, но задержалась, дошла к тете и спросила. «Скажите, а вы с мамой поругались из-за моего отца так?» Этот вопрос давно крутился у нее в голове, но она все никак не решалась его задать. Не знала наверняка, права ли в своем предположении. Однако помнила, как мама в последние годы жизни замолкала, стоило завести речь что о тете Зине, что об отце. Кира заметила, что после ее слов тетя Зина погрустнела еще больше и поняла, попала в точку. «Что у вас случилось?» — спросила она, с жалостью посмотрев на родственницу. «Это давняя история. Бельем просла», — махнул рукой тетя Зина. «Ойли», — хмыкнула Кира, — «я же вижу, это тебя до сих пор гложет». «Мама тебе не рассказывала?» — спросила тетя Зина, прищурившись. Кира покачала головой. «Нет, но я бы очень хотела узнать, что между вами случилось». «Твой папа был гуляка», — наконец сказала она. «Знаешь, про таких, говорят, не пропускает ни одной юбки. Когда тебе стукнуло 6, он нашел любовницу и уехал к ней в другой город». «Это знаю», — кивнула Кира. Точнее, знала она лишь то, что отец больше не жил в Анапе с тех пор, как ушел от мамы. Про другую женщину не слышала, но давно поняла, что таковая должна была быть. Наверняка ведь он не просто так ушел. Мама его любила. «Но при чем тут ты?» — недоумевала Кира. «Не знаю, в курсе ли ты, но твои родители хотели сойтись, когда ты училась в средних классах», — вдруг выдала тетя. «Ого!» — Кира округлила глаза. «Нет, мы с Миланой не в курсе». Твоя мама ездила к нему в другой город, они встречались. Я знаю это потому, что она просила меня побыть с вами, помнишь? Я одно время частенько ночевала у вас». «Помню», — кивнула Кира. Сердце больно кольнуло. Я очень удивила, что мама скрыла от них с Миланой такое. Тетя тем временем продолжала. «А потом вы уехали в летний лагерь, и как раз в это время он вернулся. Твоя мама устроила у вас дома посиделки, пригласила меня подруг. И той же ночью твой отец полез мне под юбку». «Что?» У Киры чуть глаза на лоб не полезли от такой информации. «Вот так», — пожала плечами тетя. «Ужасно вышло. Я ему, конечно, съездила по физиономии, а потом на свою голову пожаловалась твоей матери. А этот шельмец так все переврал, что, по его словам, выходила, я к нему полезла. С тех пор мы с сестрой нормально больше не общались». У Киры от тетиного рассказа чуть не начался нервный тик. «Хорош папаша, ничего не скажешь. Сволочь, последний гад. С дочками даже не повидался, а к тете под юбку полезть успел». «Ну, отец и свинюк, а и что, мама так тебе и не поверила?» — спросила она с дрожью в голосе. «Вы потом так и не помирились?» «Поначалу не поверила». Пожала плечами тетя и грустно вздохнула. «А потом узнала, что у него еще одна любовница в другом городе. Он же все мотался по командировкам. Но я тоже хороша оскорбилась, послала ее куда подальше, когда она пришла поговорить. Мы, Лебедевы, мастера хранить обиду. Холим ее, лелеем, но иногда случается, что и помириться уже не с кем. Мне вот, например, только и осталось, что тебя с Миланой обласкать, да окружить заботой». Последние слова тетя говорила с блестящими от слез глазами. Кира шагнула к ней, обняла. «Спасибо, что ты у нас есть, хорошая моя тетя. Я даже не знаю, что бы мы с Миланой без тебя делали». «Справились бы», — шепнула тетя, обнимая ее в ответ. «Вы у меня девочки умные, сильные. Непременно что-нибудь придумали бы. Но я очень рада, что чем-то смогла вам помочь. И еще скажу тебе, Кирочка, если нашла достойного мужчину, держись его. Только сначала убедись, что хороший». «Ох, если бы это было так просто, убедиться. У него же на лбу это не написано». Кира еще немного пообнималась с тетей и поспешила на 7-й этаж. К тому самому мужчине, который каждый день стремился ей доказать, что достоин доверия. Пока шла, все крутила в голове рассказ тети. А ведь она права. Что мама, что Билана, что Кира — мастера хранить обиды. И тайны. Вот, например, дорогая сестрица так и не поведала ей, от кого умудрилась забеременеть. Видно, что-то неладное у нее случилось с отцом Пашки. И она совершенно точно страшно на него обижена. Раз даже вскользь не упоминает и пыхтит, как паровоз, если Киру вдруг угораздит спросить. Обижаться — это у них семейное. И Кира этого проклятия не избежала. Оно и надо. Оно и страшно надоело. Но ничего поделать с собой она не могла. Чего-то не хватало. Что-то мешало окончательно впустить Левона в душу. А что это загадочное что-то, она понятия не имела. Какой поступок он мог совершить? Какие слова сказать? Даже спустя столько времени и нечетное количество объяснений не понимала она, как Левон мог подумать о ней так низко тогда, в Питере. Как мог настолько ей не доверять, чтобы тут же поверить в ее измену? И как после такого могла довериться ему она? Не готова она была окончательно и бесповоротно с ним мириться. Ей страшно снова прыгать в этот омут. Вдруг там коряга или несколько. Вдруг Леон опять выкинет какой-нибудь фортель. Она надеялась, что время поможет, ведь жизнь расставит все по своим местам. Ведь расставит. С этими мыслями она поднялась на 7-й этаж. Уже почти дошла до нужного номера, как услышала из-за двери надрывный детский плач. И побежала на звук, забыв про все на свете.